Однажды днем она пришла к Патрику в комнатку над сараем. Произнесла пересохшими губами «Сегодня». Они поднялись в ее спальню над лавкой. Брижит ушла на свои машинописные курсы. Папаша Вир объезжал на грузовичке окрестные фермы и хутора. Они занялись любовью, но не достигли наслаждения. Сделали еще две попытки. Тщетно. 4 мая 1959 года, за 3 дня до праздника Вознесения, она сказала им: «Я больше не могу. Мы должны бежать из этой дыры, бросить к черту всех этих недоумков. Надо уехать в Штаты. Ведь ты же обещал мне, а теперь совсем отдалился. Прячешься от меня, я здесь задыхаюсь». И добавила: «Тебя наверняка пошлют в Алжир. Что, если нам покончить с собой?» Патрик молчал. Она повернула к нему голову. Он сидел в расстегнутой рубашке на краю ванны и грезил, глядя в пустоту. Она тихо сказала: «Я часто думаю, может, я просто-напросто плесень, вроде той, что растет на Рокфоре?» Патрик, продолжая думать о своем, рассеянно ответил: «Да, возможно». «Ты никогда меня не слушаешь!» — воскликнула она и плеснула в него мыльной водой. Патрик вскочил, рубашка у него промокла насквозь. Ванная комната Виров была оборудована по старинке, с множеством затейливых аксессуаров, восхищавших Патрика. Мари-Жозе, напротив, считала их уродливыми, бесполезными, грязными и безнадежно устаревшими. Просторная зеленая ванна покоилась на 4 ржавых львиных лапах. Ее бортики выгибались, словно края блюда для пирожных. Туалетный столик из зеленого полупрозрачного стекла опирался на ножку в виде древесного ствола. Бронзовая мыльница повторяла форму моллюска. Раковину на ладони богомольца в Сантьяго де Компостелло. Такими украшают резные двери во многих церквях. Патрик сосредоточенно шарил под мокрой рубашкой и, наконец, извлек из-за пазухи кусочек мыла. Он швырнул его в воду, забрызгав лицо Мари-Жозе, и вдруг отступил, испуганно глядя на приоткрывшуюся дверь. В щель протиснулся серый кот Мари-Жозе. Он пристально взглянул на хозяйку ванны и стоявшего рядом Патрика. Затем сел и, вытянув шею, принялся мягко, старательно вылизывать передние лапы. «Ну вот, Кэт уже явился», — сказал Патрик. «Скоро придет и твой отец. Мне пора». «Стой, я сейчас выйду. Хочешь тоже искупаться? А я пока приготовлю чай. Папа в Клере, у него там дело еще 2 часа, а ты весь в мыле. Брижит на своих курсах. Ты меня больше не любишь». «Точно», — буркнул Патрик себе под нос и встал. Он направился к выходу, опасливо обойдя кота. По пути глянул в зеркало над умывальником и пригладил волосы. Взявшись было за ручку двери, он вдруг отпустил ее. Обернулся к Мари-Жозе, которая смотрела ему вслед большими испуганными глазами, и сказал: «Да, верно, он ее больше не любит». Мари-Жозе не решилась завести роман с Риддлом. Мари-Жозе Вир выбрала Уилбера Хамфри Каберу. Патрик наблюдал за ними из-за стены нижнего сада или из окна своей комнаты, если немного высовывался наружу и отгибал пышную завесу плюща. Он смотрел, как они в конце дня идут вниз по улице к реке. Там вдали Мари-Жозе подтягивала за ржавую цепь черное суденышко, стараясь как можно тише свернуть и уложить ее на плоское дно. Уилбер выводил лодку на середину реки, гребя одним веслом. Они причаливали к острову плакучих ив. Патрик с тоскливым отвращением следил за их далекими фигурами. Он возненавидел радостное оживление, которым светилось теперь лицо Мари-Жозе, угадывая его причину. Уилбер по любому поводу награждал его дружескими тумаками. Патрик пытался обратить эмоции сержанта на кого-нибудь другого, но никто не желал с ним водиться. Его щедрость была слишком навязчивой, а одиночество слишком многословным. Непонятная привязанность американца угнетала Патрика. Его безграничное великодушие выглядело чистым скупердяйством, когда он день за днем, точно аккуратный бухгалтер, являлся инспектировать успехи Патрика в игре на ударных. В те минуты, когда Патрик забывал, кто он, где он и что делает, когда уходил в детство и не думал о том, хороша ли его игра, Уилбер Хамфри Кабера горделиво вскидывал голову. Казалось, его огромное тело заполняет все пространство каморки. Наконец-то этот великан военный отдыхал душой, сидя на полу бывшего штаба скаутов и держа в руке литавру. Сержант не мог слушать стоя. Он усаживался прямо на пол, спиной к стене, под круглым слуховым оконцем и впивался взглядом в играющего Патрика. Постепенно он отдал ему один за другим все инструменты из установки «Премьер». К сожалению, слишком часто по лестнице поднималась в комнату Мари Жозе. Теперь она тщательно красилась, пользовалась тоном и пудрой. Она пристально глядела на Патрика из-за черных непроницаемых очков. Мари Жозе звала американского сержанта просто Уиллом, брала его под руку, прижималась к нему. Патрик продолжал играть, изо всех сил стараясь сосредоточиться и не смотреть на нее. Он непрерывно репетировал, а теперь играл все лучше и лучше. Как мог, избегал этих двоих. Дружил исключительно с Риддлом, чурался даже Антуана. Патрик и Риддл встречались либо в кафе, либо в землянке на острове, где устроили склад сигарет, которые они выменивали или получали в подарок на американских базах. Упустив Мари Жозе, он стал походить на нее характером. Замыкался в молчании и неприятии окружающего. Ни с кем не разговаривал дома. Когда Риддл исчезал куда-нибудь, Патрик сторонился людей и одиноко бродил по ночам. Увидев Риддла вновь, громко обличал все подряд, не спровергал то, чему поклонялся прежде, издевался над Белой Америкой, мечтой Мари Жозе, и проклинал даже джаз. При встречах с Труди Отт ровным счетом ничего не чувствовал. Однажды во время велосипедной прогулки они укрылись на обочине дороги в колючем кустарнике, и она попыталась возбудить его, но безуспешно. Он не смог кончить ей в руку. Она осмеяла его, назвала импотентом. Хвастаясь своим богатым опытом, о котором он и не подозревал, Труди объявила, что все французы импотенты. Вскоре Патрик отказался надевать новые вещи. Его терзала какая-то смутная скрытая боль, причин которой он никак не мог понять. Пламенные инвективы Риддла интриговали, но так и не убедили его. Пробовал курить гашиш, потом два дня было плохо. Он понимал ненависть Риддла к мафиозной власти двух белых кланов, но его смущала не столько расовая проблема, сколько что-то иное. Кто впустил в Мэн немецкую дивизию? Его отец, мэр, хозяин кукурузной фермы, нотариус. Легко ли его родители смирились с реквизицией второго этажа? Почему сам он оказал такой восторженный прием войскам Маккарти и генерала Янга? Зачем они с Мари Жозе годами рылись в американском мусоре, почитая сокровищем всякие объедки и лохмотья? К чему им было одеваться на чужой манер, учить язык оккупанта, исповедовать его идеалы, подражать его вкусам, превозносить его кино, книги, музыку? Риддл и тот уже сменил пластинку. Риддл последовал призыву Колтрейна. Примечание. Уильям Джон Колтрейн, 1926-1967, американский музыкант-саксофонист. Конец примечания. Из негромана он превратился в поклонника брахманов. Утверждал, что стал буддистом. «Черным буддистом», — уточнял он, хотя при взгляде на него это вызывало сильные сомнения. «Вселенная», — говорил Риддл, — «соткана из иллюзорных образов. Среди них слон с шестью бивнями, американский магазин PX, свастика, виски Швепс, Шевроле Белэр, атомный гриб Хиросима и прочее. Все они создают мифы и одурманивают людей. История является собой короткую интригу, иногда отцеубийственную, а чаще братоубийственную, которая бесконечно повторяется и ведет к кровопролитию. И уж, конечно, не свобода и не демократия восторжествовали над лагерями. Напротив, это нацистские лагеря заразили всю Европу. Плутократы с Уолл-стрит высадились на побережье Ла-Манша и заразили лагерным духом все сферы общественной жизни. Они спасли европейцев от концлагерей, Зато понастроили лагеря искупления и пиэксы счастья, обнеся их колючей проволокой внутри большого лагеря Старого Света под контролем военной полиции Шейп. Над головами местных жителей безостановочно, подобно воздушному мосту, летают глобмастеры, тандерджеты, сейбры F-86 и скорпионы. Величие страны измеряется числом жертв. Жизнь на планете сведена к цепочке стереотипных образов. Почтовые открытки с кровавыми сценами стоят дороже других. Время складывается из одних смертей и мыслей о них. Образ реальности абсолютно нереален. «Реальность», — сообщал шепотом Риддл, — «это только Брахман». «Брахман» — это слова, которые составляют вопрос. «Брахман» — это загадка. Это вечное настоящее, наделенное чудесной сверхъестественной силой. Ее можно постичь лишь через аскетический экстаз или наркотики. Увы, к этим последним Патрик так и не смог пристраститься. Реальность во всей полноте определяется двумя главными свойствами. Она непознаваема, и она иллюзорна. Душа в состоянии сна подобна зрителю, глядящему в экран. Душа в момент пробуждения открывает глаза и обнаруживает перед собой зеркало, такое же пустое, как экран выключенного телевизора. Боги — фикция. Вера в богов — еще одна греза в мире образов. Мы будто играем в политику, семью, социальную сферу и личную жизнь, а на самом деле ворочаемся во сне и храпим. Риддл говорил: «Все пропало. Все затерялось, как крошечная капля воды в безбрежном океане. Реальность вздымается и дышит между галлюцинацией и хаосом, точно волна рождения и смерти. Этот толчок столь же непредсказуем в своих последствиях, сколь иллюзорен по своей сути. Цепь поколений и цепь метаморфоз подвластны одному и тому же замыслу, нетерпеливому, безжалостному, необъяснимому. Нас испепеляет движение, нас сжигает половая принадлежность. Все объято пламенем, все стремится к удовлетворению. Все стремится к покою. Все алчит смерти. Наши взоры во снах, как и наши взоры в повседневной жизни, томятся жаждой. Они жаждут образов сирен, а сирены упиваются смертью и питают ее. Все есть ненависть к жизни, все есть смирение и сон». Патрик признавал справедливыми и неоспоримыми некоторые истины, которые Риддл высказывал ему, чаще всего под воздействием наркотиков. Американская цивилизация накопила такое великое множество ненужных, быстро устаревающих изобретений, что ее храмом, по мнению Патрика, можно было назвать огромное кладбище разбитых автомобилей и сломанных инструментов. Алтарь этого храма находится в огромной помойке, где они с Мари Жозе самозабвенно рылись на исходе детства, и за каких-то 10 лет мусор из нее рассыпался по всей земле. Поистине, души людские, как говорил Риддл, стали жалким набором из ярких оберток, конвертов с пластинками, комиксов, кинокадров и рекламных проспектов. Поведение Труди Уилбера Каберы, супругов Уотт, казалось Патрику абсолютно непостижимым. Развязные жесты и бесстыдные речи плохо сочетались с неожиданной добропорядочностью, истовая религиозность с жаждой обогащения, внезапная агрессия с неуемным дружелюбием. Словом, все в этом американском мирке, включая губившие Риддла наркотики, ускользало от понимания. Этот мир не похож сам на себя. Этот мир не для жизни, а для смерти. Этот мир черпает могущество и выгоду в поголовной спячке. В этом мире люди боятся, лечатся, радуются, убивают и молятся по поводу и без. Вот почему Труди не переставала шокировать Патрика. Его сильно поразила одна из метафор Риддла. Тот как-то сказал, что разум в человеческой голове горит, подобно свече, во мраке гипноза. Стоит лишь загасить ее, и тьма поглотит нас. Когда мы пьем, уходим с головой в музыку, глотаем книги, любим или ширяемся, мы тушим это пламя. Риддл рассказал Патрику, что индийское слово «нирвана» означает «железный гасильник с двумя колпачками», которыми тушат огонь так, чтобы не было копоти. Вот что такое нирвана. Это сон, который знает, что его никто не видит. Патрик Карьон был с матерью в Париже и по случаю купил на блошином рынке Сент-Уана старинный железный гасильник с тремя колпачками. На следующий день он подарил его Риддлу. Риддл, набросив пальто на голое тело, размахивал подарком и танцевал от радости в гараже Антуана. Патрик Карьон, влюбленный в джазовые ритмы, целыми днями упражнялся на ударных в бывшем приюте скаутов у Кюре. Он виделся с Труди ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы попытаться ею овладеть, потерпеть очередное фиаско и не думать о Мари Жозе. Риддл же предпочитал женщинам дружбу с Малером. «Женщины, — говорил он, — это существа с неполными, несовершенными телами. Они пришли из другого мира, чтобы лгать и пожирать». 2 года назад, в 1957-м, при строительстве дороги на плотине через Луару в Клери, рабочие обнаружили под древним дольменом останки женщины мадленской культуры, осыпанные красной охрой. Шею скелета украшало ожерелье из 50 клыков. Примечание. Мадленская культура относится к периоду позднего палеолита, 15-8 тысячелетия до нашей эры. Названа по имени пещеры Ла-Мадлен в Дордони, Франция, где были найдены предметы быта данного периода. Конец примечания. Весь май они частенько играли в кафе или на американской базе. В такие вечера Риддл и Малер ждали Патрика Карьона возле дома Кюре. А если он был на занятиях, сами погружали его инструменты в фургончик, ехали к лицею, чтобы встретиться у будки привратника. Патрик торопливо, расталкивая школьников, выбегал из ворот, швырял свою велосипедную сумку с книгами в кузов, где уже стояли ударные и контрабас, а сам забирался в кабину аварийки. Здесь он стягивал галстук, расстегивал ворот рубашки и отказывался от сигареты и косячков Риддла. Он сам поражался своим успехом в игре. Порой его осеняло подлинное вдохновение. Однажды в субботу, 23 мая 1959 года, когда они играли в солдатском баре малым составом, саксофонистом Мелом, трубачом Агастасом, Риддлом и Малером, Агастас резко оборвал соло на трубе, предоставив Патрику играть одному. И Патрик задал жару. Весь зал умолк, слушая его. Потом взорвался аплодисментами. Под конец импровизации Агастас стащил с головы красную вязаную шапочку, с которой никогда не расставался, и бросил ее Патрику в знак восхищения. Зал был битком набит солдатами. Они свистели, орали, бурно аплодировали. Справа, за одним из столиков для белых, сидели сержант Уилбер, лейтенант Вод с женой, Труди и Мари Жозе. Они тоже вскочили и кричали «Браво!». Патрик залился счастливым румянцем. Он стоял в глубине этого жестяного барака и неловко вытирал вспотевшие ладони от джинсы. Не решаясь взглянуть на восторженных слушателей, он поднял глаза к потолку, где среди неоновых ламп красовались рекламы пива «Будвайзер» и «Миллер», здоровый плюшевый мишка, звездно-полосатый флаг и плакат с Ритой Хейворд. Глубокой ночью «Шевроле» Уилбера Каберы с зажженными фарами остановился у входа в кафе «Табак» возле дома Карьонов. Уилбер был пьян. Он орал во всю глотку, тиская в своей лапище левую руку Патрика. Выспрашивал у него на своем американском, как сказать по-французски, «нуц». «Чокнутый балда», — подсказал Патрик. Сержант Уилбер Хамфри Кабера признался, что он прямо балдеет от киски Мари Жозе. Уилбер довез его до дома. Патрик никак не мог понять, отчего великан так к нему привязался и вечно ходит следом. После концертов он неизменно провожал Патрика, часами рассказывая ему свою жизнь. Теперь он неожиданно залился слезами. Говорил, что он плохой человек, что не может жениться на своей подружке. Уговаривал Патрика пойти и сказать ей, чтобы она занялась любовью с кем-нибудь другим, например, с лесником, с почтальоном, неважно с кем, хуже все равно не будет. Патрик даже не знает, какой он, сержант, плохой человек. Сержант выпустил руку Патрика Карьона и зарыдал с новой силой. Шумно всхлипывая, он открыл в приборной доске маленький холодильник и достал еще одну бутылку пива. Крышку сорвал зубами и выплюнул в открытую дверь. Потом продолжал по-американски. «Жена ушла от меня 6 лет назад к одному корейскому ублюдку, к желтомордой гниде с толстой мошной. А я, дурак, о сыне мечтал, о таком, как ты». Вдруг он замолчал. Решетчатая калитка перед домом Карьонов распахнулась, и вышел доктор со своим коричневым саквояжем. Патрик шепнул Уилберу, что это его отец. Сержант, узнав доктора, посигналил фарами. Патрик выглянул из машины и спросил отца, куда он собрался. Ослепленный фарами, доктор Карьон долго тер глаза тыльной стороной ладони. Он узнал Патрика лишь когда тот выбрался наружу и отошел в тень. «А, это ты», — сказал доктор. «Я еду в Латьер, там трудный отел». Патрик взволнованно спросил, нельзя ли им сержантом поехать тоже. Уилбер, пьяный в дым, бил кулаком по баранке и ревел. «Да, да!» И еще сигналил в такт. Доктор Карьон знаком велел ему прекратить шум и подошел к автомобилю. Доктор Карьон ответил сержанту Уилберу Хамфри Кабере на своем смешном английском, что в таком случае им придется пересесть в его машину. Сержант вылез из «Шевроле». Ночь становилась все прохладнее. Они кое-как втиснулись в старенькую довоенную «Жива-4 доктора».